Андрей Левицкий, Виктор Глумов. Дети сектора. Пролог. Кабинет был залит ровным ласковым светом. Напротив объективов стояли два кресла. В одном восседал мужчина в сером костюме. Крепкий, краснолицый, с мощной головой и синими глазищами, обрамленными длинными изогнутыми ресницами. Обычно у всех, кто видел его впервые, возникала мысль, что такие глаза невозможны, нелепы на кабанообразном рыле, они будто принадлежат другому человеку. Мужчина втянул и без того короткую шею в плечи и замер на стуле, скрестив голени и явив миру ослепительно белые носки. Во второе, пока пустующее кресло, села кудрявая блондинка лет 25. Белое платье, большое, похожее на костюм, перехватывал алый пояс, гармонирующий с красными туфлями и яркой помадой. Девушка улыбнулась и сказала оператору: «Дима, пора». Дождавшись сигнала, она улыбнулась шире и заговорила в объектив. «Здравствуйте, дорогие телезрители! Как обычно, вечером с вами я, Диана Ромашкина. Сегодня у нас в гостях Виталий Вячеславович Шендрик, начальник главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций. Он нам прокомментирует события последних дней и ответит на ряд вопросов в прямом эфире». Мужчина скосил глаза и поджал губы. Диктор изобразила радость и дружелюбие и вновь заговорила. «Позавчера, 5 июля, наблюдалось массовое обострение рецидивов у психически неуравновешенных граждан, находящихся в стадии ремиссии. Вчера у нас в гостях был главный врач психиатрической лечебницы имени Семашко. Он рассказывал, что обострение вызвал мощный всплеск в секторе. Виталий Вячеславович, насколько ситуация серьезна?» «Здрасте», — буркнул тот и заговорил мощным басом. «Ни насколько, то есть не серьезно. Серьезных последствий не наблюдалось, неуравновешенные личности лечатся, волноваться не о чем». «Ходят слухи, что на время утратили работоспособность некоторые политические деятели, в том числе президент. Насколько они обоснованы?» Мужчину перекосило, точнее, так мог подумать сторонний наблюдатель. На самом же деле Виталий Вячеславович улыбался. Он это делал нечасто, должность не располагала и немного отвык. «Повторяю», — пробасил он, косясь в телетекст, на огромный экран позади камер. «Никакой угрозы не было и нет. Больные люди изолированы, их немного. Государственной безопасности ничего не угрожает, вам тоже ничто не грозит». «А как вы прокомментируете то, что сектор распространяет свое влияние максимум на Химки, но пострадали люди, которые находятся в разных частях нашей страны и никогда не бывали вблизи сектора?» Шендрик крякнул, поерзал и злобно покосился на Диану Ромашкину, отчего его глаза стали напоминать жабьи, потом глянул на экран и прочитал. «Как известно, психика людей очень неустойчива. На нее влияют всевозможные излучения, а также метеоритны». Диктор, радостно кивавшая все это время, вытянулась лицом и поправила. «Наверное, метеорологически». «Вы поняли, что я хотел сказать», — повысил голос Шендрик. «Метеорологические условия, например, фаза Луны и вспышки на Солнце, провоцирующие магнитные бури. Так вот, 5 июля как раз-таки наблюдалась мощная магнитная буря, не говоря уже о фазе Луны и всплеск. Сектора на самом деле тут совершенно ни при чем». «Ходят слухи, что все пострадавшие люди употребляли биотин, поэтому они и...» Шендрик побагровел и снова повысил голос. «Ну, я употребляю биотин, я совершенно нормален, и ничего такого со мной не было. Это сплетни и домыслы, потому что людям свойственна зависть, они завидуют более успешным и хотят лишить их биотина, чтоб уравнять права. Уважаемые граждане, не случилось ничего страшного, экстраординарного. Это экстремистские силы распространяют слухи, чтобы подорвать стабильность государства». «Спасибо, Виталий Вячеславович. Приступаем к звонкам в студию. Наш телефон в нижнем правом углу телеэкрана». Шендрик махнул рукой. «Приступаем». Естественно, все звонки были от своих, и Виталий Вячеславович заранее придумал ответы. Все те, кого интересовала судьба определенных граждан, а также вопрос, принимали ли пострадавшие биотин, дозвониться не смогли. Через 3 дня недалеко от Новосибирска рухнул пассажирский самолет. В Сочи взорвали 5-этажный жилой дом, и граждан перестало интересовать, что же на самом деле случилось 5 июля. Глава 1. Пуповина смерча, связывающая корабль с очагом вторжения, сектором, дернулась и истаяла. Данила, ищущий, за что бы ухватиться, чтобы его не засосало в смерч, распрямился в спину и огляделся. В огромном зале, напоминающем пещеру, черные каменные пальцы высовывали спиралеобразные створки из пола, закрывались. Бесформенные слизни хамелеоны отведали крови шейха и валялись на полу, превращались в людей. «Что теперь?» — прохрипел Рэмбо. «На земле началось вторжение, или оно будет позже?» «Мы заперты на вражеском полуразумном корабле», — злобно бросил шейх, сощурив и без того раскосые глаза. «И подохнем тут! Нас даже черви жрать не будут, потому что мы чужие!» Он сплюнул на пол зала пещеры и принялся расхаживать возле кресла взад-вперед, почти задевая Данилу раненой рукой. Красные капли просачивались сквозь пальцы, сомкнутые на плече, и пятнали пол. У ног Астрахана свернулась калачиком Марина. Хорошо хоть выжила после того, как села в кресло и подключилась к искусственному интеллекту корабля. Правда, непонятно, что случилось с ее психикой. Девушка не приходила в сознание, дергалась и постановала. Маугли кусал пальцы и переминался с ноги на ногу. «Выход есть», — Данила шагнул к креслу централи, словно бросая ему вызов. «Кому-то нужно подключиться и отменить процесс». «Ага, и подохнуть, как лукавый», — ответил шейх, на миг остановившись. «Контактер должен быть измененным», — напомнил Рэмбо. «Или Ули его попросту не почует. Даже если корабль опознает его как своего, не факт, что станет слушать. Он самостоятельная единица, можно сказать, искусственный интеллект». «Мы должны попробовать», — стоял на своем Астрахан, гипнотизируя кресло. «Я столько шастал по сектору, что вполне могу считаться своим, тем более никому из нас, и мне в том числе терять особо нечего». Данила шагнул на ступеньку и перед тем, как сесть в кресло, вспомнил ту, кто ему дорог — сестру. Точнее, сестру момента, частица которого теперь жила в его душе, и пообещал себе навестить ее, если выживет, и все закончится благополучно. Если... Слишком много «если». Еще одна ступенька. Друзья, по несчастью, застыли за спиной. Смотрят, сочувствуют, но не отговаривают. Хватаются за последнюю надежду. Возле закрывшихся пальцев дозревают хамелеоны в позе эмбриона. Целая армия шейхов. Так и не стал он до конца союзником. Оставил кучу зловредных клонов. На последней ступеньке Маугли схватил Астрахана за руку. «Стой! Я смогу!» Данила положил ладонь на всклокоченные волосы мальчишки. «Дикий зверек, порождение сектора, а человечнее всех людей». «У тебя не получится», — настаивал Маугли. «Ты можешь умереть, бро», — улыбнулся Данила и тряхнул головой, как это делал момент, чтобы откинуть дреды с лица. «А могу и не умереть», — Маугли топнул ногой, ноздри его затрепетали. Не дожидаясь разрешения, он оттолкнул Астрахана, плюхнулся в кресло и зажмурился, чтобы не видеть, как шипы, обращенные остриями внутрь, оживают и впиваются в вены. Медуза в изголовье вспыхнула сиреневым, потянула пульсирующие щупальца к голове мальчишки. Его будто током ударило, когда они коснулись тела. Шипы тоже вздрогнули, выпустили синеватые язычки и трубок. И опали. Медуза потухла. Маугли удивленно распахнул глаза, но ничего не произошло. Улей отказывался его принимать. Астрахан криво улыбнулся и прокомментировал. «Господа, кто желает сфотографироваться на память в кресле инопланетного корабля?» Шейх, перетягивающий плечо лоскутом от разорванного рукава, снова сплюнул, поднялся и пнул труп отца Данилы, приговаривая. «Козел старый! Если б не он, не погнали бы меня сюда!» «Что теперь? Куда нам идти? Как попасть на землю?» «Зачем?» — спросил Рэмбо грустно. «Хана нашей земле. Вторжение готовилось много лет. Людей пичкали биотином, уверен, что в небольших количествах его вводили, например, в прививках, в составе пищевых добавок. Прозвучал зов корабля, и агрессоры, инопланетяне эти. Мы последние выжившие. — А вдруг вторжение начнется через пару лет, — предположил шейх. Рэмбо вскинул бровь. — С какой такой радости? — Улей должен вырастить матку, чтобы было кому командовать армией хамелеонов, пока она лишь зародыш. Если вторжение не началось, есть смысл возвращаться? Маугли спрыгнул с кресла и замер напротив Данилы. Астрахан положил руку мальчишке на плечо. — Спасибо, бро, теперь я твой должник. — Мансуров, эй! — он щелкнул пальцами, привлекая к себе внимание. — На земле ты не победишь сектор, потому что многие делают на нем деньги. Здесь это реальнее. Мы должны найти и прикончить матку, тогда вторжение на землю потеряет смысл. Шейх раскинул руки. — Где ты ее будешь искать? Это не корабль, это долбанный населенный астероид. Мы будем блуждать из отсека в отсек, безоружные, голодные и злые. Надо возвращаться. Какие-никакие у меня есть связи, меня должны послушать, если действовать осторожно. Данила сел на корточке рядом с Мариной, потрогал ее за плечо, но она лишь дернула головой и прижала колени к животу. Шейх остановил кровотечение, навис над Астраханом и проговорил. — Похоже, тронулась. Она и раньше была слегка не в себе. В душе Данилы шевельнулась ненависть. Слабо и неубедительно. Наверное, потому что момент был равнодушен к шейху, и его безразличие погасило ненависть. Личность момента окончательно прижилась. Даниле передались его привычки, привязанности, даже слова-паразиты. А может, его ненависть утихла потому, что все, что было между Астраханом и шейхом — смерти, ложь, предательство — осталось на земле, и теперь они делали общее дело? Оставив комментарий шейха без внимания, Данила принялся гладить Марину по волосам. Девушка перестала вздрагивать и скулить, и вроде бы даже успокоилась. Рэмбо потерял интерес к людям и, будто зачарованный, ходил по залу, то исчезая за пальцами, то появляясь. Маугли таскался за ним и, разинув рот, ощупывал клинопись так же, как это делал длинноволосый наемник-лингвист. «Ксенолог», — подсказала память момента. «Каков наш план действий?» — не унимался шейх. «Тут небезопасно», — он указал на хамелеонов. В нем бурлила энергия, будто не он шатался долгие дни по сектору, а потом по кораблю. Похудевший, осунувшийся, грязный, он все равно внушал уверенность и стабильность. Прирожденный командир. Данила огляделся. Выхода из пещеры было два. Один в конце зала, через который они сюда попали, а второй по другую его сторону, позади кресла. «Здесь мы безопасны. Кроме того, скоро воспрянут хамелеоны, от которых нам нечем отбиваться, Рэмбо!» — крикнул Астрахан. Наемник нарисовался рядом и прошептал. «Чё шумишь?» «Что там написано?» — Данила махнул на кресло. «Куда ведет тот телепорт? И сможешь ли ты узнать, где матка?» Рэмбо направился к телепорту, и тут вход в противоположном конце зала, засвистев, активировался. Наемник развернулся прыжком и выхватил нож. Шейх тоже обнажил свой и попятился. Данила попытался поднять Марину, но она снова скрутилась калачиком. Из черноты вынырнули карлики с одинаковыми бледными лицами. Масками роботы-убийцы, охранная система Улья. В руках у них были уже знакомые подобия пистолетов. Раз, два, три, шесть штук. Пригибаясь, из телепорта вылез их управляющий, рейд-босс, человекообразный, со внешним скелетом, он отдаленно напоминал самцов-пришельцев. Рейд-босс выхватил пистолет, карлики повторили его движение, но стрелять не спешили, медленно и уверенно приближались. «Отходим за кресло и к телепорту», — скомандовал шейх и попятился. «Они не стреляют, потому что боятся повредить централь». Данила снова попытался привести Марину в чувство, но она не понимала, что происходит, и даже пыталась отбиваться. Маленький ребенок не иначе, но в ее действиях просматривалась некая осознанность. «Марина, очнись! Если мы прямо сейчас не пойдем, — говорил Астрахан, поглядывая на роботов, — то нас убьют!» «Оставь ее, — велел шейх, — у нее, как и у лукавого, мозги спеклись!» «Я своих не бросаю, в отличие от некоторых», — отмахнулся Данила, перевернул девушку на спину и поднял. Сопротивляться Марина не стала, наоборот, обмякла и уткнулась носом в его грудь. Рыжие кудряшки щекотали подбородок. Она была легкая, почти невесомая, и Данила приставным шагом двинулся к телепорту, где Маугли уже тянул руку к панели. «Если Улей обладает подобием интеллекта, то он не должен выпускать незваных гостей». Эта мысль занозой засела в сознании Данилы. Но телепорт ожил, световой отпечаток плиты монеты, встроенный в пол, соединился с аркой, еле различимой в стене над выходом. Зрачок глаза, изображенного на монете, начал расширяться, превращаясь в черный межпространственный тоннель. Данила шагнул туда последним и зажмурился, ожидая, что его рассеет на атомы. Он ведь враг Улья. Но ничего такого не произошло. Подошвы коснулись твердого пола. Кто-то поддержал, взяв под локоть. Астрахан раскрыл глаза. Рэмбо. На лице беспокойство, лохматые брови вздернуты. Недавний враг оказался неплохим парнем. И шейх-то не настолько скверен. Не исключено, что, подставив диверсионный отряд Данилы, тоже выполнял чей-то приказ. Если хорошенько подумать, то напрашивается вывод, что нет совершенно паршивых людей. Все определяют пересекающиеся интересы. Раз Ули не стал уничтожать врагов, значит, его основная задача — выполнить программу вторжения. А что происходит внутри? Проблема с системой безопасности, которая не дремлет. В этом отсеке царил полумрак, даже скорее темнота. Влажная сырость тропических джунглей после ливня и запах такой же земли, червей и гнили. Что вокруг, деревья или стены, из-за тумана рассмотреть было невозможно. Марина на руках Данилы шевельнулась, прерывисто вздохнула и судорожно вцепилась в его футболку. Рядом нарисовался шейх, покачал головой. — Так и будешь ее мертвым грузом таскать? — Тебе-то что? — Данила опустил девушку на пол. Все-таки это был прорезиненный пол. Размял затекшие руки. — Уменьшаешь мобильность отряда. Ну, как знаешь, конечно. Вдруг она и правда в себя придет. Она ведь побывала, как бы это сказать поточнее, шейх хмыкнул. В мозгах корабля. Все здесь? Мальчик, где мальчишка? Здесь Маугли шагнул из-за спины Данилы и прижался рукой к его боку. Отлично, шейх вытер влажное лицо. Ничего хорошего, конечно, но мы живы. Мы безоружны, это минус, зато мы живы, это плюс, сострил Рэмбо. Если нападет какая тварь, придется с ней в рукопашную бороться. Данила уселся возле Марины и отшутился. А потом тебе змееглазые скульптуру слепят. Рэмбо, разрывающий пасть хренозавру. Батя трепаться, прервал их шейх. Определяем цель и движемся к ней, иначе мы и зайдем соплями и сгнием. Взять под контроль корабль у нас не получилось, проговорил Данила, и, видимо, не получится. Переходим к плану номер два. Найти ясли с маткой и разумными и перебить молодняк. — Одобряю, — поддержал его Рэмбо. — Улей все равно, что наседка. Для него главное вырастить матку и разумных хамелеонов и отправить их на землю. Измененных людей он не считает своими. Они ему нафиг не уперлись. Это рабочая сила для хамелеони элиты, то есть разумных. А они еще не вылупились. — Сейчас от нас зависит, что будет на земле. Оцените торжественность момента. Шейх, похоже, тоже согласился. Дело за малым — найти и убить. Мы не знаем даже примерного направления. Это раз-два. Чем будем отбиваться от роботов? Наивно полагать, что Ули оставит без присмотра самое ценное. — Эх, командир, какой же ты пессимист, — покачал головой Рэмбо. — Я реалист, — отрезал шейх. — Надо поискать оружие, а ты, Рэмбо, читай надписи. Вообще-то хотелось бы знать, что на земле. Говоря это, он поник и постарел лет на 10. Широкие скулы проступили под кожей, раскосые глаза поблекли, и Данила возрадовался, что у него не было семьи и тех, за кого он бы переживал. Разве что сестра. Сестренка момента стала ему родной. Инстинктивно отряхнувшись, он поднял Марину. Сейчас казалось, что она просто спит, и сказал: «Ну че, товарищи, в поход за подвигами?» Им овладела странная эйфория. То ли проснулся оптимизм момента, то ли передался азарт шейха. Вскоре стало ясно, что они в широком коридоре. Шагая по полу, пружинищему под ногами, Данила вспоминал мать, свою и момента, и думал, что же все-таки сейчас творится там, за тысячи световых лет отсюда. Полицейский УАЗ не ехал по трассе, прыгал с кочки на кочку, и Россу казалось, что печень и почки скоро оторвутся, а мозги превратятся в кисель. Но больше всего ему сейчас хотелось не тихой езды, а чтобы в кабине было маленькое зарешеченное окно. Встать, выглянуть на улицу в июль и попрощаться с залитыми солнцем домами, ярко-зелеными, еще не запыленными липами, длинноногими девчонками в коротких юбках. За два дня в обезьяннике он стосковался по открытому пространству. Но в этой стране не то что о преступниках, о честных гражданах мало кто думает. Да и есть такая тенденция. «Вчера ты просто гражданин, а сегодня гражданин, пройдемте». Ты никого не убил и не обокрал, просто перешел дорогу тем, кто сильнее тебя. И теперь сиди в душной коробке кузова, глотай пыль и бензиновую вонь. УАЗ перестало трясти, с лязгом распахнулись дверцы будки, и донесся немолодой бодрый голос. — Савельев, на выход! — свет резанул по глазам. Рус сощурился, хотел прикрыть глаза руками, да наручники не дали. Пригнувшись, он скользнул на улицу. Его поджидали два сержанта, один молодой и конопатый, второй лет 45 с солидным мамоном. Оба были по форме и вооружены АК. Рус вскинул голову, улыбнулся небу, перечеркнутому белым следом от самолета, мысленно коснулся по-весеннему зеленых листьев лип, расслабился и чуть не налетел на припаркованный рядом «Мерседес». «Пошевеливайся!» — буркнули за спиной, и Рос прибавил шагу, спугнув купающихся в пыли воробьев. Здание УВД, строгое, белое, шестиэтажное, надвигалось медленно и неумолимо. Возле запертой бронированной двери общались двое то ли гражданских, то ли оперов. Завидев Роса, один из них затушил сигарету, а второй сплюнул. В сумеречном коридоре УВД пахло сыростью, к стене жались три потертых стула и сухонькая бабка в ядовито-зеленом платке. Бабка теребила файл с документами и причитала, причмокивая беззубым ртом. Дежурный проверил документы, протянутые сопровождающими, сделал запись в журнале, и лампа над решетчатой дверью мигнула зеленым. Вправо и влево тянулись плохо освещенные коридоры с рядами одинаковых дверей. Свернули налево, остановились. Рос прочел табличку. «Старший следователь Константин Олегович Кошкин». Воображение тотчас нарисовало жирного плешивого мужичонку, зачесывающего челку на лысину. От яркого света глазам снова стало больно, в нос шибануло табаком, лосьоном после бритья и чем-то тошнотворно терпким. Рос прищурился. Стол напротив двери пустовал, старший следователь сидел под окном за вторым столом в дальнем конце кабинета. Солнечные лучи обтекали его тело, и чудилось, что оно охвачено сиянием, как нимбом, так что лицо Кошкина было трудно разглядеть. «Присаживайтесь, обвиняемый Савельев», — следователь указал на стул. Рос воспользовался предложением и вытянул ноги. Он не мылся двое суток, и под левой лопаткой нестерпимо зудело. Следователь положил на стол ключи от наручников и принялся листать дело, изображая озабоченность. «Ростислав, надо же, тоже Олегович, статья 222-я, торговля оружием». «До 4 лет лишения свободы, знаете, да?» Рос кивнул, расстегнул наручники и положил на стол. Следователь совершенно не походил на то, что ожидалось увидеть. Это был мужчина средних лет, брюнет, с чуть раскосыми, глубоко посаженными глазами, тонким хищным носом и выбритым до синевы массивным подбородком с крупной ямкой. Эдакий уличный котяр, матерый, битый в боях. «Можно позвонить адвокату?» — Кошкин проигнорировал вопрос и продолжил. «Хотите сигарету?» «Спасибо, не курю». «Как знаете», — следователь снова углубился в личное дело. Рос знал, что дознаватели чаще всего разыгрывают два сценария — злой следователь и добрый. Второй сценарий срабатывал чаще. Подозреваемый после многосуточной пытки обезьянником впервые сталкивался с человеческим отношением и готов был выложить что угодно, а если не выложить, то подписать. Кошкин пытался изображать доброго мента, но актером был никудышным, поэтому и на его лице, и в жестах читалось равнодушие. Он даже не смотрел на Росса. «Подумаешь, надо еще одно дело сшить. Ерунда. Скорый отпуск — дело гораздо более важное». «Давайте поговорим как человек с человеком, без протокола. — предложил Кошкин и уставился на Росса грустными-прегрустными глазами, которые прямо кричали: «Как же вы все меня задолбали!» «Хорошо», — Росс подался вперед. «Вы знаете, что дело сфабриковано? Я торгую макетами оружия, что законом не запрещено. Я вообще закон не нарушал. Зачем мне продавать боевые стволы, когда макеты стоят дороже? 25 у меня все есть, квартира, машина. Ну нафига мне рисковать?» «А вот это, молодой человек, мне и предстоит выяснить». «Хана», — подумал Росс холодея, — «посадят. Ему велено меня посадить, и он будет искать, к чему прицепиться. Вскрыли посылку, заменили макеты ПМ боевыми стволами, и вот твоя камера, Росс. Пашку, который отправлял посылку, сейчас тоже, наверное, таскают. Чертово государство, чертово общество. Надо было валить за бугор или сектором заниматься, как большинство успешных людей». «Против вас, Ростислав, факты. Три боевых ствола, понятые подтвердили их наличие. Экспертиза назначения, упираться бессмысленно». В окно билась жирная муха, она тоже стремилась на волю, с решетки, где колышутся молодые побеги вишни, а за ними мелькают машины. На Росса медленно опускался потолок, решетки утолщались, а небо за стеклом бледнело. 222-я статья — это 4 года, если по максимуму. То есть 2 года точно придется топтать зону. Не зря говорят, что от сумы и тюрьмы вот же попадалово, и ведь совершенно ни за что. «Не осложняйте жизнь себе и мне», — продолжал следователь выцветшим голосом, сцепив на столе лопатообразные руки. «Не верится в то, что вы молодой, предприимчивый, способный, потащили в дом посылку, не проверив ее. Да и вообще странно это все. Посылки, заказы...» Росс сжал кулаки. «Не психовать, вести себя достойно. Срочно позвонить Ваньке Винину, пусть защищает, без адвоката тут никак. Сейчас следак, по идее, должен начать прессинг». Росс не ошибся. «Нужно еще ваши каналы проверить. Тут контрабандой попахивает. Что, заметьте, тоже статья. Деньги к вам регулярно поступают из Украины, а посылки вы туда не отправляете и сами не ездите. Странно, да?» Голос следователя безжизненный, как целлофан, шелестел и шелестел. Росс старался не смотреть на равнодушную морду Кошкина, чтобы не яриться. В этот миг он был для Росса средоточием всей человеческой гнили, одним из многочисленных жерновов системы, которая победила таки и будто зубами щелкала шестеренками, готовая переболоть жертву. Распахнулась дверь, и в кабинет ворвалась молоденькая секретарь с фигурой Фрекенбок из Карлсона. Разинула алый ротик, но Кошкин гаркнул на нее. «Почему без стука?» Дама заморгала, ее огромная грудь, выпирающая из-под пиджака, во все стороны заколыхалась. Промямлив извинения, секретарша исчезла. Следователь продолжил. «Вернемся к нашему разговору». «Я бы рад помочь следствию», — проговорил Росс, наблюдая, как лапище Кошкина щелкает кнопкой автоматической ручки об стол. «Но вы не заинтересованы в правде, так что я ни слова больше не...» На дороге завизжали тормоза, кто-то принялся сигналить, скрежетнуло металлом о металл, заголосили дико и отчаянно. Следователь встрепенулся, уставился за окно. На дороге из-за аварии образовалась пробка. Люди покинули машины и разбрелись по окрестностям. Счастливые, свободные люди. Нет, жалкие людишки, недостойные свободы. Итак, Кошкин отложил ручку и снова сцепил руки. «Я вас слушаю». На улице заорала женщина так, что слова застряли у Росса в горле. Крик подхватили мужчина и ребенок. Кто-то возмущался, но слов было не разобрать. «Не отвлекайтесь», — сказал следователь, с любопытством поглядывая в окно. Росс молчал. Происходящее казалось ему неправильным, и он не мог понять, почему. Люди, пробка. Кто-то пострадал, это естественно. Пострадавшие линчуют виновника, тоже естественно. Не так давно в Питере толпа разорвала депутата, который сбил женщину на переходе. Что же не так? Снова вопль, на этот раз орали прямо тут, в здании ОВД. Да на 2 голоса! Застрекотал автомат. Следователь вскочил, снова сел и вытаращился на Росса. Распахнулась дверь, и в кабинет ворвалась давишний Фрекенбок. Глаза на выкате, оскал, как у собаки, щеки колышутся. Пухлые пальцы сжимают окровавленный кухонный ножик. Разинув рот в безмолвном крике, она ринулась на Кошкина, который такого поворота событий не ожидал и остолбенел, вытянувшись в струнку у стола. Росс успел среагировать, вскочил и ткнул ее в шею. Нормального человека такой удар вырубил бы. Дамочка же пошатнулась и развернулась к Россу, растопырила руки, ноги и захромала к нему. Психоз? Почему она не упала? «Лена, твою мать, ты что творишь?» — бормотал Кошкин, вынимая пистолет. Рос не спешил драться с дамой, пытаясь понять, что с ней. Походка разболтана, движения раскоординированы, зрачки расширены. Она наркоманка? Не похоже. Он вырос в наркоманском районе и безошибочно определял наркомана в толпе. А если рукой поводить у нее перед носом? Не реагирует. А если в сторону метнуться? Рос отскочил вдоль стены к выходу. Дамочка тотчас о нем позабыла и сосредоточилась на следователе. Раскосые глаза Кошкина округлились. Пистолет, боевой Макаров, в его руках дрожал. «Елена, стой на месте! Еще шаг, и я стреляю!» Ужас Кошкина передался Росу. Вот она, неправильность в этой женщине. Чуждая, леденящая душу неправильность. Взрослый мужчина, который наверняка видел смерть, пасует перед ней, как мальчишка. Рос не стал ждать, пока следователь выстрелит, подкрался к женщине сзади, выкрутил ее руку, сдавил пухлое запястье, рассчитывая выбить нож. Хрустнул локоть, рука неестественно выгнулась, но пальцы не разжались. «Да она боли не чувствует!» На маникюренные пальцы свободной правой руки впились в ветровку Роса. Женщина не легалась и не стремилась отбиться. Похоже, она задалась целью оцарапать его во что бы то ни стало. — Что с ней делать? — спросил он у Кошкина. Тот помотал головой. — Я вызвал подмогу, но почему-то никто не спешит. Снова распахнулась дверь и влетел до полусмерти перепуганный молодой сержант из тех, что везли Роса с автоматом на изготовку. — Отойди от зомби! — заверещал он, целясь в Роса и дамочку. Пришлось рыбкой нырять под следовательский стол. Автоматная очередь прошила сумасшедшую, несколько пуль пробило стекло. Рос поднялся возле Кошкина и вытаращил глаза. Грудь и живот Лены заливала кровь, но секретарша продолжала идти, пуская розовую пену. Сержант привалился к двери и, перемежая «Отче наш» матом, вставлял патроны в магазин. Следователь методично разряжал обойму. Три в грудь, контрольный в голову. От каждого выстрела женщина вздрагивала, но не останавливалась. Рос засмеялся и потер ладонями щеки. «Это неправда! Это какой-то дурацкий розыгрыш! На самом деле у женщины под одеждой пакеты с краской, но не может человек остаться на ногах после минимум 10 выстрелов. Человек ли? Бред, сон, розыгрыш. Рос здесь в хрустальном шаре здравого смысла, а эти шуты вовне. Их движение плавное и неестественное. И дырка во лбу дамочки не настоящая. Пора просыпаться, Рос. Сержант справился с автоматом и разрядил обойму в секретаршу. Она, наконец, пошатнулась и рухнула. Хрустальный шар треснул и брызнул осколками. Рос стоял возле стола следователя и не врубался в происходящее. В коридоре орали, визжали люди, грохотали выстрелы. — Что происходит? — прохрипел он. — Они там, повсюду! — захлебываясь дыханием, тараторил сержант. Совсем мальчишка рыжий и всклокоченный. Его оттопыренные уши алели ломтиками помидоров. Темно-желтые глаза выкатились, как у пекинеса, и держались, казалось, на честном слове. Кошкин ошалел и замедлился. Даже говорил он тихо, неторопливо. «Кто они?» «Зо! Зо! Зо!» Парень хватал воздух ртом, потом икнул и выдал. «Зомби! Напали на отделение! Надо прорываться!» В дверь ударили. Сержант уперся в пол ногами, спиной привалился к двери. Закатил глаза, перекрестился и принялся читать молитву. Его острый кадык дергался. Рос метнулся к парню, чтобы помочь, прислушался. Больше никто не ломился, из коридора доносилось. — Немедленно отпустите! Что вы делаете? Куда вы меня тащите? Бежали женщины, кто-то матерился и стрелял из пистолета. — Что делать будем? — обратился Рос к Кошкину. Тот сидел и раскачивался, упершись локтями в стол и сжав виски. — За! — подал голос сержант. — Забаррикадируемся, переждем! Рос качнул головой. «Нет, надо прорываться. Они разделаются с людьми и возьмутся за нас. Мы долго не продержимся. Тут даже воды нет. Кошкин, твою мать, хватит тупить!» Следователь скинул голову. Лицо у него было совершенно отрешенным. Рос даже подумал, что он тоже. Но Кошкин тряхнул головой и сделался прежним. Пришлось повторять. «Бежим к выходу. У нас огнестрел. Хорошо. Я вооружусь стулом и пойду на прорыв. А вы прикрывайте. Кошкин, холодное оружие есть, хоть табельное, хоть какое угодно». — Нет, — ответил тот, заряжая Макарова. — Не дайте им себя ранить, заразить! — пробормотал сержант, заикаясь. Он бунцовил, и веснушки на вздернутом носу проступали отчетливей. — Вооружишься стулом или мне послышалось? — спросил подобравшийся Кошкин. Усмехнувшись, Росс взял стул за спинку и долбанул о стену, а потом доломал его на полу в окорчевые ножки. В итоге в его руках остались довольно длинные палки с гвоздями. У выхода он помедлил, стараясь унять бешеное сердцебиение и восстановить дыхание. За его спиной сопели два его недавних врага. Пинком распахнув дверь, Росс выскочил в коридор и прижался к стене. Два лейтенанта в форме куда-то волокли закованного в наручники сержанта, его второго конвойного. Тот сучил ногами и все пытался выяснить, куда же его волокут и что с ним собираются сделать. Остальные зомби или сумасшедшие, или кто они там, рассредоточились по кабинетам. «Васильич!» — заорал рыжий сержант и разрядил обойму в зомби. «Идиот!» — воскликнул Росс и побежал на выручку Васильичу, рассчитывая просто затолкать твари в какой-нибудь кабинет и запереть там. Дернул одну дверь, закрыто вторую, тоже третья распахнулась. Росс попятился, поманил зомби пальцем бормоча. «Сюда, сюда идите, вот так, к проходу ближе, ну!» Когда они поравнялись с дверным проемом, Росс ринулся в атаку. Ударом ноги в корпус отправил первого зомбака в кабинет, а второй распластался поперек коридора и, скалясь, пытался дотянуться до Росса окровавленными ногтями. Кошкин и сержант подхватили Васильича и поволокли к выходу. Росс методично бил палкой висок зомбаку, пока его команда не доберется до выхода. Перепрыгнув через тело зомби, Росс рванул на улицу. Замешкался возле раненого дежурного, того самого, что пропускал их в здание, осмотрел его. Зомби разодрали полицейскому шею и повредили жизненно важные артерии. «Прости, парень», — проговорил Росс и поднял валяющийся на полу автомат. Полицейский дернулся и захрипел, закатив глаза. Рус думал, что менты уже разбежались, но они ждали его. Даже Васильич, которому далеко за 40, заглядывал ему в рот. А он что? Он просто пытался выжить, дотянуть до выхода. Он надеялся, что за дверями ментовки прежний мир, сытый и спокойный. Это игровой квест, пройди его, и ты свободен. Вот цель достигнута, но ничего не изменилось. Точнее, наоборот, изменилось все. Не ревела трасса, воздух был тягучим и терпким. Казалось, что даже ветер притих и затаился при виде них. Мотая опущенными головами, они шатались совершенно бездумно. Вдоль дороги по клумбам некоторые топтались на месте. Пухлый Васильевич, освободившийся от наручников, и сержант синхронно крестились и бормотали. Кошкин щурился, кусая губу, условно собирался что-то сказать. Наконец он не выдержал и выдал. «Всю жизнь мечтал, чтобы кто-то поставил раком этот долбанный мир, но что-то я как-то этому не рад. И вообще это бред. Белка, бухать меньше надо, старший следователь Кошкин». Теперь Росс понял, чем еще воняло в кабинете следователя. Перегаром. Захихикал сержант, потом обвел улицу широким жестом и затараторил. «Это ж зомби, твою мать, настоящие реальные зомбаки!» Васильич посмотрел на царапины, покрывающие его руки, и сказал. «Ну, парни, значит, крышка мне. Так-то, укушенный я». «Да ладно тебе», — отмахнулся Кошкин. «Вдруг это неправильные зомби?» «Господи, ну и чушь я несу, и вообще этого не может быть, правда, подозреваемый?» «Теоретически не может, практически оглядитесь. Короче, так, садимся в УАЗик и валим из города». Васильич воспротивился багровее шеей и щеками. «Да ну, у меня семья в Мытищах, мне туда надо». «Хрен ты туда проедешь, коллега», — ответил Кошкин, держа пистолет наготове, хотя они не нападали. «Туда и так обычно пробка, а в сложившихся обстоятельствах, да и не факт, что твои не стали таким же!» — Кошкин кивнул на зомби. «У меня дети!» — не унимался Васильич. «Они без меня пропадут, дочка на пятом курсе, сына на первом!» Тем временем они замерли будто по команде и завертели головами. Люди среди них тоже встречались, но реже. Окровавленная женщина пыталась привести в чувство мужа-зомби. Папаша так увлекся усмирением близнецов, утративших человеческое обличие, что не заметил шестерых подозрительных прохожих, берущих его в кольцо. Росс указал на попавшего в западню папашу, прицелился в зомби и начал спускаться по ступеням. «Полиция, блин, ваша задача — защищать граждан, тем более нас так мало осталось». «Отставить геройство!» — гаркнул Кошкин. На его крик отреагировали зомби, слоняющиеся возле ОВД, вытянули шеи, будто собаки, взявшие след дичи, и дружно двинулись к порогу с двух сторон. Среди них затесалась девчонка, которую они почему-то не трогали. «Девушка! Эй!» — воскликнул Васильич, пятясь. «Срочно уходите оттуда! Это опасно!» Но девушка не отреагировала, остановилась и в упор глянула на Росса. Взгляд ее холодных мертвых глаз выворачивал наизнанку. Ничего в них не осталось человеческого, как и на отрешенном лице, больше напоминающем гипсовую маску. Шла она плавно, будто перетекая с места на место, и сердце замирало от ее нездешней грации. Люди так не двигаются. Росс отступил. Не зомби, но и не человек. Шестеро зомби разделились. Трое тех, что приближались справа от входа в ВВД, напало на папашу. Детишки к ним присоединились и рвали, кусали, царапали молодого мужчину, а трое других направились к порогу. Им оставалось пройти 20 метров. Росс отметил, что зомби, шатающиеся возле парковки, тоже двинулись сюда. «Твою ж мать!» — пробормотал Василий за спиной, щелкая затвором. «К стоянке!» — крикнул Росс и ринулся на переезд, трем зомби, стреляя на ходу. «Они сейчас как? Навалятся толпой! Хана!» Менты побежали за ним. Зомби ненадолго замедлялись, когда в них впивались пули. Россу показалось, что с каждой минутой твари двигаются все резвее. Он с тоской подумал о старушке Тос, конфискованной ментами, и о пулях Диабла, которые уж точно остановили бы проклятых тварей. Увы. Словно догадываясь, куда спешат люди, зомби выстроились цепью поперек дороги, преграждая им путь к УАЗику. Росс сначала пер на них, а потом резко вильнул в сторону и оббежал по клумбе, чуть ли не прижимаясь к зданию ОВД. Следом спешил Кошкин, сопровождая каждый выстрел из ПМ нецензурной бранью. Сержанты действовали командой, они обошли зомби с другой стороны дороги и достигли УАЗика первыми. Рос грешным делом подумал, свалят, бросят его и Кошкину на погибель, а нет. Рыжий распахнул дверцу и отчаянно замахал рукой. «Скорее, они близко!» Впереди было как раз 4 места. Водительское кресло, смертника, их заняли сержанты и 2 повернутых друг к другу сиденья у стенок. Росс сел полубоком, чтобы видеть, что творится на улице. Водитель, рыжий сержант, бормоча молитву, пытался завести машину. Мотор всхрапывал, но глох. Все зомби ринулись к машине. Росс с ужасом глядел на мужчину в майке и белых штанах, бритого наголо здоровяка с бугристыми мышцами. Двигался он плавно, будто танцуя, на застывшем лице ни эмоций. Василич стрелял одиночными в раскрытое окно. На платьях, футболках, пиджаках расцветали алые пятна. Здравый смысл Росса отступил, забаррикадировался на задворках сознания и твердил: «Этого не может быть!» «Не может! Во-первых, зомби просто не бывает, и если допустить, что они все-таки есть, то это гниющий труп. Кровь в их телах должна свернуться и загустеть. Эти же вполне по-человечески истекали кровью, правда, дохнуть не спешили. Что это, влияние проклятого сектора? Испытание оружия по управлению населением? Стадо окончательно потеряло разум и стремится уничтожить тех, у кого сохранилось мышление?» Наконец мотор взревел, пахнуло бензином, машина, взвизгнув тормозами, рванула к дороге вдоль отделения. Зомби шли навстречу, тянули руки к машине. Вот дама в сиреневом пиджаке оскалилась, тянется. Бум! Отлетела в сторону. За ней ковылял дед. Хрязь! УАЗ подпрыгнул, переезжая тело. Рыжий сержант выжил газ, и машина рванулась с места. Твари кеглями полетели в стороны. Росс с ужасом отметил, что зомби не убивают людей. Ранят, связывают и куда-то тащат. Когда УАЗ вылетел на трассу, полную остановившихся машин, перекрывая шум мотора, захрипела рация. Пару раз кашлянула, а потом сильный, но взволнованный баритон проговорил: «Внимание, внимание! Всем выжившим просьба сохранять спокойствие и двигаться в сторону столицы Санкт-Петербурга, где ситуация под контролем. Повторяю». Рация смолкла, рыжий затараторил, почти не заикаясь: «Видите? Не по всему миру так, Питер цел!» «Значит, попытаемся прорваться туда», — сказал Росс. Сержант дал газу, и УАЗик запетлял между остановившимися машинами. Яна шла в авангарде маленькой группы, за ней Юрка, Олечка по прозвищу Белка и Пупс. Точнее, первой бежала штучка Янина такса. Под ногами шелестела опавшая хвоя и прошлогодние листья. Кое-где попадались целлофановые пакеты и шприцы. Пупс в третий раз за сегодня пошутил. «Вот сколько биотинозависимых развелось!» Штучка хамелеона не чуяла и семенила, зарываясь носом в землянику. Оля-белка то отставала, собирая ягоды, то забегала вперед, и ее хвостики соломенного цвета мелькали в кустах, откуда то и дело доносились восторженные возгласы. «Вау, тут лисички, несметное множество лисичек! А черники, черники-то!» Пупс на такие призывы реагировал минутным залипанием, топтался на месте и сопел, решая, спешить к любимой или идти дальше к озеру. Приходилось взывать к белкиной совести. Она по обыкновению кричала «Бегу!», но торчала со своими грибами-ягодами еще минут 10, а потом таки летела, окутанная звенящим облаком комаров. Яна все больше злилась, что не найдут они сегодня хамелеона, а ведь обещала друзьям. Не стоило Короткова слушать, он трепло, то еще. Приходил пару дней назад к отцу, генералишка недоделанный, лапшу по ушам развешивал горстями, что где в Джамгарском парке хамелеонов тьма, хоть патрули в воде, что подстреливали. Вот такое дурацкое получилось празднование окончания учебы. Одно утешало, Юрка рядом, только Яна начинала нервничать, как он обнимал за талию, целовал в шею, дышал в ухо, и злость моментально улетучивалась. Она знала, что Юрку не интересовала ни природа, ни сектор, ни хамелеоны. Он пошел сюда ради нее. Думая об этом, она распрямляла плечи от гордости. Сумела таки увести его у Арины. А ведь какой редкий парень, эрудированный, спортивный, да и просто красавчик. В рассвете между сосновыми стволами сверкнула синяя гладь пруда. Белка застрекотала. «Говорят, что там тварь здоровенная водится и поедает купальщиков». — Мной подавится, это уж точно, — отрезала Яна и зашагала быстрее. Ножны с тесаком, пристегнутые к кожаному поясу, подгоняли, хлопая по бедру. Раз уж охота на хамелеона не удалась, Яна отпустила штучку, и она радостно принялась прочесывать кусты, гоняя мелкую живность. — Белка, — оживился Юрка, — посмотри на штучку, никого не напоминает? — А должно? — Ты себя точно так же ведешь. Берцы Яны утонули в желтом прибрежном песке. В зеркальной воде отражалась зеленая полоса деревьев, туша ресторана с выбитыми стеклами и останки лодочной станции, крыши далеких многоэтажек. Рев МКАДа остался за лесом, над головой шептались осины, звенели синицы, вдалеке разорялась сойка. Изредка в первобытную тишину врывались едва слышные автомобильные сигналы. Яна потянулась и прошептала. «Красота! Словно в другом мире, где вымерли все человеки!» «Давайте уже пообедаем, что ли?» — предложил Пупс и поставил на землю рюкзак. Тотчас налетела белка и принялась добывать из него еду. «Жаль, что ты мелкого не взяла. Ему понравилось», — затараторила она. «Без хомяков спокойнее», — ответила Яна, вспоминая братца Димку, хомячка-мутанта, пожирателя всевозможного шлака, литературного, музыкального и информационного. Он мешал бы, слушал свой дебильник с попсой. Яна первым делом отстегнула пояс с ножными и шокером, потом избавилась от рюкзака и куртки, расшнуровала берцы, закатила штаны и направилась к воде. — Что ты делаешь? — неубедительно возмутился Пупс. — Ловлю чудище на живца. Пока я купаюсь, сообразите поесть. — Это опасно, — поддержала Пупса белка. — Сектор ведь недалеко. — Да ладно, — отмахнулась Яна, стаскивая мокрую майку. — Мы так пропотели, что ни одна тварь не позарится. Теперь долой камуфляжные штаны, тяжелые и жаркие, и здравствуй, живительная прохлада. Прежде чем нырнуть, Яна все-таки замешкалась. В воздухе словно разлили тревогу. Она признала себе, что трусит, но отступать уже поздно, стыдно. Собираясь с духом, она глянула на свое отражение, осталась довольна и, набрав побольше воздуха, нырнула. Она могла задерживать дыхание под водой дольше минуты, чем и воспользовалась, а, вынырнув, наблюдала забавную картину. Вдоль берега с громким лаем носилась штучка, Юрка стоял, сосредоточенно глядя вперед, белка и Пупс, привыкшие к ее шалостям, не реагировали. — С ума сошла! — в голосе Юры читались возмущение и обида. — Греби назад! Ну его нафиг, тут сектор рядом! Вдруг что забрело, заплыло? — Ладно, уговорили, я набрасом поплыла к берегу. Юра ждал ее у кромки воды, протягивал майку, дабы защитить грудь подруги от взглядов пупса. — Зря вы не пошли, — сказала Яна, натягивая штаны. — Бодрит? — Юра обнял ее, прижался и шепнул в самое ухо. — Давай отойдем минут на пять, надо тебе кое-что сказать. — Лучше после еды. 5 минутами мы ж не ограничимся. Отмахнулась она, присела и погладила штучку, танцующую на задних лапах. Собаке извинения за беспокойство хватило, и она смылась прочесывать окрестности. — Правда, — сказать, — и все... Юрка заговорщицки улыбнулся и подмигнул. «Но это надо совсем без свидетелей». Что он задумал? Вон как горят его синие глаза, и радость в них, и страх. И она обулась и последовала за ним в лес. Далеко отходить не стали, просто свернули за кусты, чтобы силуэты белки и пупсы исчезли из поля зрения. «Присаживайся», — проговорил Юрка, подводя Яну к стволу поваленной сосны. «Не смотри так, просто поверь мне». Она пожала плечами и устроилась на стволе, как на скамейке. Юра подергал воротник футболки, покусал губу, сделал к Яне 2 шага и опустился на колено, склонив голову. На его протянутой ладони лежала черная бархатная коробочка. — Возьми, это тебе. Скинув бровь, Яна приняла подарок, раскрыла коробку и разинула рот. Там блестело 3 бриллиантами обручальное кольцо. — Пойдешь за меня? — спросил Юрка. Положил подбородок на ее колени и сдул прядь волос, выбившуюся из собранного на затылке хвоста. «Юрка!» — пролепетала она, отмечая, что дар речи отшибла начисто. Волна тепла катится по позвоночнику, захлестывает и уносит, уносит. «Господи, Юра!» — она не заметила, как оказалась в траве в его объятиях. Душа кричала «Да, да, конечно, да!» Но правила приличия и природная вредность твердили, что нужно взять время на подумать. Млея от счастья, Яна прижалась ухом к его груди и считала удары сердца. — Я переведусь на заочку, — подтвердил Юра, перебирая ее волосы. — 3-й курс мы отучимся, меня должны взять помощником судьи. Деньги небольшие, но я буду стараться, я смогу зарабатывать, правда. Юрка и Яна одни из немногих, кто поступил бесплатно. Юрка на юрфакт, Яна в медуниверситет. Папа обещал подсуетиться, но Яна решила, что помощи не примет. На сэкономленные деньги любящий отец подарил ей машину. Пьяная от счастья, Яна шевелила губами. «Остановись мгновение, ты прекрасна». Юрка нагнулся и поцеловал ее, она прижалась к нему плотнее. Вдалеке фоном захлебывалась лаем штучка. Метрах в 10 трещали ломающиеся ветви, но Яна не обращала внимания на посторонние звуки. Она встрепенулась, когда Юрка сделал зверское лицо. Это у него получалось очень хорошо, и возмутился. — Вы что, обалдели? Что вам тут надо? Яна вскочила и обернулась. Сквозь кусты с упорством маньяков ломились пупс и белка, будто не соображали, что заросли проще обойти. — Прекратите дурацкий розыгрыш, это не смешно, — проговорил Юрка дрогнувшим голосом, но парочка и не думала останавливаться. Белка тоже была подорванной и любила мистификации, так что Яна совсем не удивилась. Разумом не удивилась. Сердце же подсказывало ей, что надо хватать Юрку в охапку и бежать от этих мертвоглазых людей. Юрку перекосило от ужаса. — Оля, Белочка, прекрати, это не смешно! — говорила Яна, сама пятилась и жалела, что тесак и шокер валяются на берегу, пристегнутые к поясу и нечем защититься. — Оставьте нас в покое, — лепетал Юра, не двигаясь с места. Первой из кустов выбралась маленькая вертлявая белка. Она разорвала щеку ветками. От верхнего угла скулы до ямочки на щеке и на футболку капала струйка неестественно алой крови. Один белкин хвостик съехал на затылок, второй распустился. Улыбчивая, зеленоглазая до неприличия малышка-белочка была обаятельной до невозможности. Сейчас она стала другой. Следом за ней вывалился пупс. Рубаха на его расцарапанном пузе болталась клочьями. Теперь и Юрка попятился. Пупса перекосило, и он бросился на Юрку, но получил лоу-кик в бок и опрокинулся на спину. Лицо у него было непроницаемым, словно он не чувствовал боли. Белочку Юрка в расчет не взял. Она подбежала и впилась зубами ему в руку, а потом мазнула по укусу раненой щекой. Яна, наконец, пришла в себя и бросилась на помощь любимому. Они познакомились на тренировках тайского бокса и были в числе лучших. Яна умела бить больно, но и хрупкой белке мощный удар не причинил вреда, она лишь отлетела в сторону. — Что за черт? — прохрипел Юра, продолжая отступать вглубь леса. «Так», — шепнула Яна, сжимая кулаки, — «нам надо назад, там шокеры и нож, бежим к берегу!» Юрка рванул за ней. В голове была каша, сердце выскакивало из груди. Яна никак не могла совладать с телом, когда домчала до разложенного стола. Вот хлеб намазан маслом, паштет открыт, огурцы нарезаны, открывалка торчит из баночки красной икры. Помидор расквашен, видимо, пупс его раздавил. «Нацепить пояс, вынуть шокер», — приказала себе Яна, но сведенные судорогой пальцы не разжимались. Наконец они послушались, и Яна обнаружила, что коробочка с кольцом до сих пор в руке. «Положить в карман. Взять пояс. Так, теперь справиться с застежкой». Тамок Юрка застегнул пояс на Яниной талии. В лесу затрещали ветки, появилась белка. Она снова продиралась кустами. При виде жертв даже не ускорилась, просто нацелилась вперед. «К машине!» — прошептала Яна и рванула по песку вдоль пруда. Бежали, побивая рекорды. Ноги увязали в песке. Яна то и дело оглядывалась на фигурки недавних друзей, что трусили вдоль берега. В фильмах героини в такие моменты обычно падали и подворачивали ногу, но Яна долго и упорно тренировалась. Юрка тоже, и обходилась без травм. Сумасшедшие друзья постепенно отдалялись. Машина ждала на другом берегу пруда, откуда легче выезжать на трассу. Когда оторвались от преследователей, немного сбавили темп, но остановились только у старенького Судзуки Джимми. Яна уперлась руками в колени, пыталась отдышаться. Легкие рвало, перед глазами расползались цветные круги, невольно катились слезы. — Ключи-то хоть не в рюкзаке, задыхаясь, — спросил Юрка. Яна помотала головой, вынула их из кармана штанов, отключила сигнализацию и села на водительское сиденье, сразу ощутив себя в безопасности. Юрка плюхнулся рядом. Его черные волосы растрепались, глаза заблестели. Яна протянула руку и вытерла его потный лоб. — Что на них нашло? — Колеса наглотались, — спросил он с обидой в голосе. — Похоже на то, — кивнула Яна и завела мотор, стараясь не думать о том, кого напоминали белка с пупсом на самом деле. Машину затрясло на кочках. Пару раз Джимми влетал в такие колдобины, где обычная пузотерка забуксовала бы, но ничего, вытянул. Возле полузаброшенных гаражей дорога выровнялась, но все равно выбоины встречались знатные. Я нарулила, остервенела матерясь, Юрка молчал. Заговорил он, когда повернули на улицу широкую, где обычно много машин. Справа и слева возвышались многоэтажки, обшарпанные, серые, но жилые. Юрка протяжно вздохнул. Яна улыбнулась и решила так и ехать до разворота на кольце с улыбкой на губах. Но чем ближе кольцо, тем неестественнее улыбка и четче ощущение нереальности происходящего. На этой части дороги машин обычно немного. Вот они стоят у обочины, люди бродят. Все как всегда, но что-то не так. Вот вдалеке показалось кольцо. Яна думала, что придется стоять на светофоре, но машин на повороте не было вообще. Она поглядела налево, направо и обомлела. Все они стояли. Точнее, на дороге творилось что-то невообразимое, будто все автомобили разом потеряли управление и врезались друг в друга. Все еще не веря своим глазам, Яна осторожно вырулила на сплошную, объехала Ниссан, мигающий аварийными огнями. Он поцеловался с микроавтобусом. Водитель и пассажиры почему-то покинули место аварии. Под светофором творился беспредел. Все три полосы состояли из свалки. Особенно печальная картина наблюдалась в правом ряду, где фура ударила Таврию. Та протаранила «Шевроле», и он загнал под КамАЗ череп, превратившийся в гармошку. Что за нафиг? — возмутился Юрка. Яна дернула плечами, глянула на светофор. Желтый мигнул и сменился красным. Вполне живой светофор, в то время как все остальное. Пришлось объезжать свалку по обочине под колеса. Она старалась не заглядывать, там тянулся широкий кровавый след. За светофором дорога пустовала, а вот дальше снова была свалка. Яну затрясло, она припарковалась и уронила голову на грудь. «Поехали отсюда, а?» — дрожащим голосом проговорил Юрка. «Хорошо, минуточку, отдышаться. Мы сходим с ума?» Яна глянула на тротуар. Кровавый след заканчивался кучей тряпья, в которой с трудом узнавался человек. Все пассажиры бесцельно шатались возле многоэтажек. Некоторые топтались на месте и вращались вокруг собственной оси. Юрка указал на них пальцем. «Не могу понять, это с ними или с нами?» «Ё, глянь! Там кого-то волокут!» Четверо мужчин тащили связанного пятого, как муравьи, гусеницу. Рядом шли два ребенка, чуть в стороне, молодая брюнетка в красном пиджаке с черным воротником. Она выглядела бы вполне нормально, если бы не шагала в одной туфельке. Того, что она почти босиком, женщина, похоже, не замечала. — И вон, вон! С моей стороны! — крикнул Юрка. — Кобыла на дереве! И правда, толстая женщина взгромоздилась на липу. Внизу собралась толпа, человек в 20, но едва кто-то собирался вскарабкаться на дерево, как тотчас получал от толстухи палкой по голове. — Скажи мне, что я спятил, — шептал Юрка, вжимаясь в кресло. — Блин, ну это ж зомби-муви! Реальная! А вообще, куда мы едем? Наблюдая, как обреченная женщина отбивается от зомби, Яна негодовала и всем сердцем желала ей помочь. Но, во-первых, туда никак не проехать. Во-вторых, что они с Юркой сделают толпе зомби? «Домой», — ответила Яна, и поймала себя на мысли, что если все люди превратились в зомби, то это бессмысленно. Дом — это уже не крепость, куда возвращаешься, когда плохо и больше некуда деваться. Семья уже не семья, а кровные враги, потому что они отныне не люди. Теперь никого нет. Один Юрка остался. Так тоскливо сделалось, так безысходно, что Яна закусила губу. Жалко и родных, да и глупо это человечество, жалко, ведь было и что-то хорошее. Но все-таки, может, кто-то из домашних выжил? Больше для самоуспокоения она сказала. Это в 5 минутах, сегодня все должны быть дома. Юрка промолчал. Видимо, ему тоже было все равно, куда ехать. Лишь бы не стоять на месте, не задумываться, просто глазеть по сторонам, не на людей, разом сошедших с ума, а на придорожные липы и тополя, синее небо, дома, на то, что осталось прежним. — Янка, глянь! — вдруг возопил он, ерзая в кресле. — Вон, сюда валят! Уезжаем! И правда, толпы, пытающиеся снять с дерева женщину, отделились 7 людей и двинулись к дороге. 6 шли, покачиваясь. 7-й мальчишка-подросток будто танцевал. Взгляд его был направлен даже не на машину, сквозь нее. С другой стороны дороги тоже двигалась похожая 7, но там на человека была похожа сиденькая старушка, напоминающая учительницу математики. — Что это значит? Глянь на пацана, на рэпера этого. Он же нормальный вроде, ну... Точно способен думать, что же он остальных направляет. «Нафиг!» — воскликнула Яна и выжила газ. О том, что ждет ее дома, она старалась не думать.